Поэтому она пройдет неофициально. Просто сойдемся, как два благородных, и посмотрим, кто из нас, кто. Никаких церемоний, речей, регистрации и прочей ненужной чуши, рассмеялся товарищ. Пушкин, тебя убьют на дуэли. Чуть не сказал это вслух, но смог себя удержать. Начнем с простого. Тот, кто учится здесь уже долго, вызвал Сергея на поединок, который будет проходить непонятно где, и неясно по каким правилам. Противник наверняка имеет связи и кучу друзей. Значит, может подстроить несчастный случай, смухлевать или просто нанять убийцу. Сергей со своей прямотой спокойно зайдет в ловушку и сам ее даже захлопнет. Но говорить об этом сейчас глупо. Пушкин решит, что я издеваюсь, завидую его силе, лезу не в своем дело и все такое. Уже вижу, как он таращит глаза, крича: «Тебе-то какая разница? Я не собираюсь бояться всяких прохвостов. Пусть попробует меня надурить, я его сразу прикончу. Нельзя действовать напрямую, лучше применить хитрость». Что я тут же и сделал, понимающе покачав головой. «Согласен, нужно сразу у себя поставить, чтобы всяким подсыдам неповадно было, а время тратить не стоит. Официальная дуэль – это глупость. Лучше разобраться нормально, без лишних ограничений», – сказал, как ни в чем не бывало. «Рад, что ты меня понял, а то думал, начнешь отговаривать, будто я малый ребенок». «Ладно, пойду, Александр. Если что, скоро свидимся», – бросил Сергей, крепко пожал мне руку и направился прочь. «Стой! Как зовут того наглеца? Интересно знать имя этого самоубийцы», — крикнул я напоследок, сохраняя беззаботный тон речи. Сергей тут же ответил и окончательно удалился. Я остался один посреди кампуса учебного центра. В голове вертелось имя Петр Вронский. Надо навести справки об этом курсанте, как будет свободное время. С последним до самого вечера было туго. Я прибыл в жилое расположение, что-то среднее между общежитием и казармой. Кровати стоят в один ярус, но места между ними не очень много. У каждого подмастерья есть тумбочка и стул, плюс общие шкафы для формы, где каждому отведено место. Условия не особо комфортные, особенно по дворянским меркам. Но я сразу понял, в чем дело. Это что-то вроде учебки для новичков, где дворян обучают дисциплине, ответственности и соблюдению порядка. Так что глупо требовать каких-то особых условий. Мне отвели неплохое место у окна, потом отправили получать форму. Серый китель, штаны и футболка с гербом учебного центра. Воин, поражающий магическим мечом зверя. Все невзрачное и простое, но меня это ничуть не смущает. Дальше была столовая. Она выглядела вполне неплохо по меркам воинской части. Кормили тут вполне сносно. Каша вроде простая, но вкусная. Котлеты явно из мяса. Компот похож на компот, а не на воду, в которой помыли яблоко. Солдаты должны питаться без изысков, но хорошо. Сам установил этот принцип в своей армии. Хорошо, что он соблюдется тут в полной мере. Как следует подкрепившись, я пошел гулять по территории центра. Выучил, где расположен мед, пункт, хоз, двор, складские помещения и другие объекты. Не люблю быть слепым котенком на новом месте. Лучше узнать все заранее, чтобы не возникало лишних вопросов. Учебный центр только с виду напоминал службу в армии. На деле все проще. Сюда поступают представители знатных родов, делая это по своей воле. Потому отношение к курсантам не слишком суровое. Каждый может использовать телефон, планшет, ноутбук. Тут даже есть компьютерный клуб, где можно играть в свободное время. Разрешается свободно перемещаться по территории и даже не ходить на занятия. Главный критерий – готовность сражаться с монстрами. Каждый, кто не готов, отсеивается. Плохие результаты экзаменов или других испытаний грозят немедленным отчислением, что стыдно для любого уважающего себя рода. В итоге, каждый сам становится своим надсмотрщиком. Не будешь держать себя в форме, получишь позорный статус отчисленного вместо почетного звания магический ратник. Разумеется, всех, кто хочет просто скоротать время, тоже гонит в зашей. Так что быть местным разгильдяем не выйдет. Идеальная гармония строгости и свободы, чтобы воспитать ответственных, самостоятельных воинов. Вечером расположение заполнилось подмастерьями. Здесь было много парней моего возраста или чуть старше. Абсолютно разные люди, от здоровенных качков, готовых пробить стену одним мизинцем, до бледных худощавых очкариков, которые смотрятся крайне нелепо. А главное, в казарме жили девчонки. Немного, несколько дам на несколько десятков парней. Но все же, я думал, есть специальный девичий корпус. Странно, что девушкам комфортно вот так жить с парнями. Впрочем, сейчас не об этом. Я решил навести справки о парне, который поругался с Сергеем. Интернет не особо тут подойдет. В нем, скорее всего, будет общая информация про род Вронских, а подробности узнать можно только из первых уст. Я быстро оглядел сослуживцев, пытаясь выяснить примерный характер каждого. В час вечернего свободного времени это сделать проще простого. Кто-то угрюмо смотрел в окно, кто-то сидел в телефоне, а кто-то травил анекдоты и сам же с них громко смеялся. Я обошел жилое расположение и наткнулся на болтливого парня, что тщетно пытался найти собеседника. Он-то мне сейчас и нужен. Сделал вид, что тоже не хватает общения, и заговорил с прыщавым курсантом на отрешенные темы, медленно подводя диалог к нужной точке. «Зря ты сюда поступил, тут гоняют, дай бог. Никакой тебе чести да доблести, только скучные лекции и физуха», — сокрушался Павел Петров. Так звали болтливого паренька. «Это да, зато можно слегка поразмяться на дуэли. Один мой знакомый вызвал на дуэль некого Петра Вронского. Решил наказать наглеца за слишком длинный язык, буднично бросил я, сказав почти чистую правду. «Стой, ты серьезно? Самого Вронского? Это тот, что из учеников?» — вытаращил глаза собеседник. «Да, а что такого?» — пожал я плечами. «А то, что твой друг покойник, так ему и скажи», — со страхом в голосе прошептал Павел, резко меняясь в лице. Глава 20. Удар в спину. Сильно сказано, но я не привык верить пустым словам. Сделал вид, что удивлен, а сам продолжил расспрашивать собеседника, пытаясь выделить больше данных из его словесного потока. Спустя пару минут выяснилось, что Вронский не из чади ада и не зверь бездны. Скорее просто бритер, человек, любящий драться на дуэлях и знающий, как побеждать. Причем, Вронский не всегда побеждает честно. Все, как я сразу предположил, выскочка имеет кучу уловок, позволяющих одержать верх над сильным противником. Его стараются обходить стороной, а некоторые даже боятся. Наверняка он увидел в Пушкине непуганного кролика и решил позабавиться, хорошенько его унизив. После дуэли с этим Петром, двое загремели в больницу, еще двое не смогли продолжать обучение, а один даже умер. «Надо срочно найти твоего друга и как-то отговорить. Идем, еще есть время до отбоя», — подытожил свой рассказ Павел, выражая готовность броситься на поиски Пушкина. «Не стоит. В смысле, я сам его отыщу. Спасибо за информацию, я у тебя в долгу», — коротко бросил я и отправился к своей койке. «Погоди, Александр, а может?» — крикнул он мне вдогонку. «Не может», — махнул рукой, продолжая идти по казарме, огибая других подмастерей. «Ладно, а если?» «Не если», — буркнул себе под нос и окончательно отвязался от сплетника. «Болтливый товарищ, это весело, но мне такое не нужно». Решил не тратить лишние силы на Петрова, вместо этого залез в интернет, чтобы собрать информацию о роде Вронских. После отбоя медитировал, лежа в кровати, пытаясь улучшить контроль своего дара. Не успел опомниться, как прошла половина ночи. Молодому телу не хватило второй половины, чтобы нормально выспаться. Не успел хорошенько вздремнуть, как раздался сигнал к подъему и крик инструктора. В утреннем свете солнца по расположению носился мужик примерно 40 лет, который орал как резанный, заставляя всех вскакивать и бежать в умывальник. «Подъем, салаги! Вы, будущая элита империи, а не деревенские алкаши! Ты, мамкин пухлиш, быстро встать, считаю до трех! А ты чего развалился, как барышня? А ты и есть барышня! Но это не значит, что можно спать до полудня, словно дома у своей бабули, черт тебя побери!» — истошно вопил инструктор, который отлично исполнял свою роль. «Да, это всего лишь игра. Я давно изучил информацию и знал, что такое тренировка психологической стойкости. Если курсант сможет выдержать крики бесячего инструктора, то к реву адских чудовищ тоже будет относиться спокойней. Каждый, кто нагрубит инструктору или откажется выполнять приказания, станет на шаг ближе к позорному отчислению». Так что все бегали по казарме как миленькие, стараясь обогнать остальных, показав наилучшие результаты. Я не стал особенно дергаться, но все же действовал быстро наравне с остальными. Время начало ускоряться. Утренний туалет и уборка постелей, завтрак и построение. Потом занятия физической подготовкой до самого обеда. Последнее стало большим испытанием для многих курсантов. Бег под палящим солнцем по пересеченной местности, полоса препятствий, приседания, отжимания и подтягивания на турнике. Хорошо, что я качал тело парня все это время, иначе пришлось бы несладко. Я хорошо контролировал дыхание, экономил силы и держал эмоции под контролем. Это позволяло плодотворно заниматься, получая здоровое физическое напряжение, но не падая от усталости, чего нельзя сказать о других. После долгой, утомительной тренировки, только я и еще несколько человек могли нормально стоять. Остальные тяжело дышали, стонали и ныли, либо покачивались от усталости, как деревья при сильном ветре. Инструктором по физической подготовке был молодой мужчина с крепким рельефным телом. Мышцы выступали через футболку, но не были слишком большими, как у типичного качка. Взгляд инструктора был суровым, но без явной злобы, голова стрижена под машину. На шее цепочка с медальоном или оберегом, а предплечье украшает татуировка в виде то ли летучей мыши, то ли дракона. Ну что, братцы и сестрицы, сильно устали? А как вы будете зачищать разломы, когда вас кинут в самое пекло? Поучительно спросил инструктор, когда мы построились на спортивной площадке перед уличными тренажерами и турниками. У меня есть магия. К чему это все? Недовольно крикнул хилый парнишка с красным вспотевшим лицом. Ему явно не нравилась тренировка. Он вечно ныл и отставал от других. Наверняка его скоро отчислят. А пока, к недовольному новобранцу подошел инструктор, который тут же сказал: «Атакуй меня своей магией, раз уж ты такой сильный». Парень поднял глаза на синее безоблачное небо, прищурился и, вероятно, слегка растерялся. «Простите, господин, но я не хочу вам вредить», — нервно рассмеялся боец, явно не ожидая такого. «Не понял, курсант, это ответ будущего магического ратника или писк жалкого комара? Я приказываю атаковать меня вашим даром, господин маг. Немедленно выполняйте», — громко воскликнул инструктор, дав понять, что не шутит. Худой сначала напрягся. Казалось, он и правда хотел поджарить крикливого сержанта как следует. Потом на лице подмастерья мелькнула тень смущения. Кажется, владеющий потерял концентрацию от усталости и нервного напряжения. Он явно не мог активировать свои каналы. Просто стоял и тупил, не зная, как выкрутиться. «Вот она, ваша магия. А кто вы без нее, господин курсант? Кто без нее?» Надменно спросил инструктор и отошел от смущенного подмастерья. Некоторые сослуживцы заулыбались, наверняка, мысленно подшучивая над товарищем. Потом стало уже не до шуток. Инструктор вызвал рослого парня и заломал ему руку, демонстрируя прием рукопашного боя. Здоровяк взвыл и согнулся в три погибели, превратившись из мощного молодого бойца в никчемную тряпку. Все поняли, что могут оказаться на его месте, поэтому замолчали и встали ровно, пытаясь не привлекать внимания. «Вижу, вам нравится отработка приемов рукопашного боя после хорошей разминки», сказал инструктор, торжественно улыбаясь. «Тогда, пожалуй, продолжим. Кто хочет попытаться меня ударить? Есть желающие? Обещаю не бить в ответ. Ну же, кто хочет отомстить за то, что я гонял вас все утро?» Желающих не оказалось. Так было первые секунд 10, потом из строя вышла девчонка. Красивая, но не особенно женственная. Крепкая, высокая, жилистая, с суровым взглядом. Сразу видно, умеет драться. Инструктор немного замялся, потом махнул рукой, сказав: «Хорошо, нанеси мне удар, курсантка. Не бойся, бей в полную силу». Девушка поморщилась, видно, решив поставить на место инструктора. Красотка собралась с духом и врезала тренера так, что все ахнули. Инструктор с трудом уклонился от кулака, который даже слегка зацепил его ухо. Мужчина перехватил руку девушки, заломал ее и повернул даму спиной к себе. Вот так можно легко нейтрализовать противника, без магии и большой физической силы, гордо сказал тренер, наверняка, наслаждаясь своими боевыми навыками. «Отпустите, мне неприятно», процедила дама, густо краснея. Инструктор случайно поставил ее в пикантную позу, а сам пристроился сзади. Судя по лицам парней, многие обратили на это внимание. «Ладно, это и так понятно», – смущенно бросил наш тренер, отпустив девушку, которая встала в строй, пряча глаза. «Кто из парней желает меня ударить? На этот раз нужен именно парень». На последних словах инструктор немного закашлялся. Он бегло осмотрел строй, но так и не нашел добровольца. «Меня кто-то толкнул в бок, не знаю, случайно или намеренно». Я машинально пошевелился и привлек внимание сержанта. «Ты хочешь, курсант? Вот и славно. Два шага из строя», — гаркнул инструктор, указав на меня. «Я, ну, если вам будет угодно», — протянул, чувствуя нечто неладное. «Отнекиваться сейчас уже глупо. Сделаю, что положено, стараясь не привлекать к себе лишнее внимание. «Мне угодно, давай-ка без разговоров», — отрезал инструктор, указывая, где надо встать. «Так, бей меня со всей силы, в лицо, в любую точку, куда захочешь. Сейчас покажу интересный прием, который вы точно не видели», — заносчиво воскликнул тренер, принимая боевую стойку. Я выдержал паузу, думая, как поступить. «Глупо сейчас поддаваться, делая удар медленным, но бить со всей силы тоже неправильно. У меня больше навыков, чем у простых подмастерей. Не хочется выделяться на их фоне в первый же день. Это может вызвать ненужные мне вопросы. Не бойся, в ответ не ударю. Я же уже говорил», — раздраженно сказал наш инструктор. «Я раньше занимался рукопашным боем. Может, лучше не надо», — тихонько предупредил его, чтобы не было потом лишних обид. «Что? Ахаха, я мастер спорта по трем боевым дисциплинам. Кого ты решил напугать?» Пафосно воскликнул противник. Несколько курсантов усмехнулись, как бы его поддержав. «Бей нормально, курсант, иначе получишь незачет по занятиям», — раздраженно добавил он, наверняка пытаясь меня уколоть. «Ладно, выполняю приказ». Прямой удар кулаком в подбородок. Рука тренера молниеносно летит на перерез, но в последний момент немного не успевает. Я попадаю инструктору в болевую точку и отправляю в нокаут. Мускулистое тело мягко падает на примятую траву. На меня смотрят широко раскрытые глаза сослуживцев, которые, очевидно, в шоке. «Что? Он же сам приказал. Вы видели, я не хотел», — сказал я и пожал плечами в полной тишине, посмотрел на лежащее в отключке тело и занял место в строю. «Я могу бить достаточно резко, не давая противнику вычислить траекторию удара. Поэтому фокус инструктора не сработал. По итогу, после того, как очнулся, он потом долго оправдывался, говоря, что специально поддался. Еще поставил мне незачет с формулировкой нарушения дисциплины. Ох уж эти крутые бойцы со своим самолюбием. Я не стал продолжать конфликт с инструктором. Вместо этого занялся планом помощи другу. Нельзя допустить, чтобы хитрый блондин покалечил Сергея. Я должен этому помешать. Причем максимально скрытно. Я узнал, как выглядит Вронский, и даже понаблюдал за ним, когда тот общался с друзьями после обеда. С виду типичный щеголь и выскочка, считающий себя пупом земли. Взгляд не испорченный интеллектом, тупая ухмылка, высокомерное отношение даже к близким друзьям. Баловень судьбы, которому с детства все можно. Но есть и кое-что необычное. Вронский хитрее, чем кажется. Он ведет себя так, будто играет на сцене, а сам, что именно, чувствую, что честного боя не будет. Петр не даст Пушкину малейшего шанса. Он не из тех, кто может допустить даже малую вероятность своего поражения. Понаблюдав за врагом Сергея, поспешил вернуться к своим, пока меня не хватились. В казарме меня встретили восторженные возгласы парней, желающих со мной подружиться. После утренней тренировки я стал знаменитостью. Все хотели узнать секрет моего суперудара. Пришлось объясниться, чтобы не плодить сплетни. «Тихо, хватит орать, я сделал это случайно». Инструктор думал, что удар будет сбоку, а я провел прямой, вот и все. «Иногда такое бывает, тут не о чем говорить», — попытался успокоить фанатов, но это их лишь раззадорило. «Я, конечно, хочу поскорее поднять ранг, но все же немного другим путем». «Погоди, Ростов, ты его просто вырубил», — прокричал какой-то парнишка. «А можешь научить меня угадывать действия противника?» — спросила одна из девчонок. «Нет, то есть надо просто следить за своим оппонентом», — ответил на последний вопрос, но голос заглушил крик толпы. «Ты много тренировался, Александр? Сколько надо отжиматься, чтобы так бить?» — кричал рыжий парнишка. «Он мой друг, я с ним еще вчера познакомился, так что все вопросы ко мне», — вопил откуда-то со стороны Павел Петров. «Только этого еще не хватало. Теперь болтун от меня не отстанет». Я решил обратиться к сослуживцам еще раз, но тут завибрировал телефон. Дал понять, что немного занят, отошел в сторону и прочитал сообщение. Этот трус перенес дуэль на час раньше. Видно, боится темноты, словно маленький. «Приходи заранее, Александр, чтобы видеть, как я его проучу», — писал Пушкин, находясь в благодушном неведении. Меня это сразу насторожило. Неспроста Вронский перенес дуэль в самый последний момент. Надо срочно спешить, иначе Сергею не сдобровать. Я сказал сослуживцам, что открою секрет моего сокрушающего удара. Но они сначала должны провести медитацию, полностью очистив сознание. Пока все думали, что к чему, я аккуратно покинул казарму и бросился через всю территорию центра в заброшенный сад, где должна произойти схватка. Я двигался максимально скрытно, убедился, что меня точно никто не видел, нырнул за развалины какой-то старой постройки, потом шел по кустам, стараясь ступать бесшумно. Вскоре подобрался к нужному месту и заметил, что там уже стоят двое. Это дружки Петра Вронского, которые общались с ним после обеда. Наверняка устроит засаду, чтобы заманить в ловушку моего товарища. Забавно будет, когда их западня окажется у меня в западне. Мысленно усмехнулся от этой мысли и стал выбирать место для наблюдения. Нужно не только видеть сам поединок, но и контролировать окрестности. Как только дружки Петра попытаются что-то сделать, им даст по рукам поток моей магии, чтобы впредь неповадно было. Осматриваюсь вокруг, бросаю взгляд на мрачное небо, которое под вечер затянули низкие свинцовые облака. Хорошая погода, не жарко, да и солнце не будет слепить. Вижу кусок кирпичной стены чуть поодаль. Решаю скрыться за ним, но тут слышу странные шорохи сбоку. Замираю, хорошенько приглядываюсь. Незнакомец в черном плаще крадется вдоль окраины сада. Вряд ли на территорию центра попал случайный грибник. На охранника тоже не очень похож. Надо проследить за мрачным типом, он явно что-то задумал. Не успел пойти в его сторону, как ощутил сзади чье-то присутствие. Вот дьявол. Резко оборачиваюсь назад. Мне не хватает доли секунды, чтобы подловить наглеца. Все же тело пока лишено былой скорости. В последний момент мою спину пронзает острый предмет. Я не могу дышать, боль разрывает тело, во рту появляется солоноватый вкус крови. Из последних сил держусь на ногах. Оборачиваюсь и вижу, как на меня таращится Сергей Пушкин, одетый в синюю форму ученика. Он широко улыбается, глядя мне прямо в глаза, и держит длинный боевой нож, с которого багровыми каплями медленно капает моя кровь. Глава 21. Правда, глаза Пушкина светились радостью. Он был счастлив нанести удар в спину тому, кто спас его в поезде и хотел помочь на дуэли. Сергей окинул меня взглядом, поигрывая ножом, потом усмехнулся и с издевкой спросил: «Как ощущения, Александр? Нравится вот так подыхать? Скучно. Не люблю повторы», — ответил я и тоже улыбнулся в ответ, стирая с губ кровь слабеющей рукой. «Остались силы для шуток, ты крепче, чем я ожидал. Жаль, что слишком доверчивый и наивный. Поддался на уловку, словно ребенок», — сказал Сергей Пушкин, наверняка готовясь меня добить. «Твой план провалился, двойник. Будь у тебя в башке хотя бы пара извилин, ты сразу бы это понял», — бросил в ответ, видя, как псевдо-Пушкин резко изменился в лице. «Что ты сказал?» — спросил убийца с полным недоумением в голосе. «Где ты видел, чтобы мой товарищ умел радоваться, проклятый оборотень?» — прохрипел я и пустил из руки поток хаоса. Придурок не успел пикнуть, как мощнейшая магия врезалась ему в грудь и с огромной силой швырнула в кусты. В воздух поднялась пыль, трава и сорванные с кустов листья. Я облегченно вздохнул, падая на колени. Я заранее знал, что враги могут напасть со спины, поэтому активировал артефакт, взятый еще из дома. Он создавал легкий ментальный доспех, не позволяя по-тихому меня вырубить или нанести повреждения. Благодаря артефакту я жив и даже не вырубился. Смог ответить ублюдку, так еще использовать хаос. Удар боевым кинжалом был сильный. К тому же, клинок оружия пропитан особой магией, усиливающей урон. Мощности моего доспеха тут не хватило, поэтому я не мог стоять на ногах, будучи, несмотря на все, тяжело ранен. Надо хорошо сконцентрироваться. У меня, тогда в переулке, получилось регенерировать. Получится и сейчас, главное действовать аккуратно. Я с трудом контролировал мысли. В голове все плыло, мышцы обмякли, рана сильно болела. Я находился на грани обморока, чувствуя, как глаза застилает туман. Нельзя сейчас просто сдаться. Я не могу упасть здесь, как никчемная тряпка. Вдруг у нападавшего есть подельники, или меня найдут здесь дружки Петра Вронского. К тому же, могу умереть, не приходя в сознание. У меня все еще слабое тело, стоит об этом помнить. Превозмогаю боль, пускаю частицы хаоса на заживление раны. Магическое оружие оставило энергетический след, который замедляет регенерацию. Приходится поднапрячься. Пущу много хаоса, значит, убью свое тело. Пущу слишком мало, заживления просто не будет. Нахожу золотую середину, применяя навыки и знания прошлой жизни. Становится только хуже. Я умираю. Но, в последний момент, тело перестает терять кровь, а рана становится меньше. Не знаю, как у меня получилось, но заживление началось. Медленно, плохо, болезненно. Но это лучше, чем кома среди кустов. Ну вот, так-то лучше. Облегченно выдыхаю, чувствуя, как ущерб уменьшается с каждой секундой. Спустя примерно минуту, приходится замедлять заживление. Я еще не умею ускорять восполнение хаоса, а магическое истощение мне сейчас ни к чему. Пусть лучше рана не до конца заживет, чем я опустошу каналы. Так, вроде могу подняться. Значит, можно посмотреть, что там с Пушкиным и помочь ему, если требуется. Осматриваюсь вокруг, будто спал несколько часов. Хотя прошло всего минут 10. Вижу смятые кусты, куда улетел оборотень. Прислушиваюсь. Полная тишина. Либо умер от моей атаки, либо просто сбежал. Сейчас мы это узнаем. С трудом встаю на ноги, ощущая, что в каналах осталось немного хаоса, который можно, если что, применить. Шатаюсь, как при морской качке, иду вперед. Так, в кустах никого нет. Зато видны следы крови и обгоревшие клочки синей формы. Видно, гад имел хороший доспех. Но все же я его ранил, заставив сбежать. Если б я не получил повреждения, то мог бы его догнать. А так, он может быть где угодно. Глупо в моем состоянии пускаться в погоню. Заговорщики скоро себя проявят, наверняка, не оставив цели меня уничтожить. Тогда буду лучше готов и окончательно их уничтожу. Пока надо проследить за дуэлью. Не хватало еще, чтобы погиб настоящий Пушкин. Я двинулся через мрачные кусты, отклоняя в стороны ветки и аккуратно ступая по гнилым листьям. Справа послышался странный звук, какие-то хрипы и писк, будто мучили животное у меня под боком. Замерой вызвал хаос, который окутал правую руку черно-синей энергией. Это может быть уловка врагов. Если так, надо быть наготове. Быстро бросился в сторону, спрятался за большим деревом, потом аккуратно выглянул, готовясь применить магию. «Нет, как же так, зачем ты только полез, куда не просили?» Вырвалось у меня изо рта, а хаос рассеялся сам собой. На поляне не было заговорщиков, оборотней или дружков Петра Вронского. Вместо них на открытом пространстве лежал волчонок, который преследовал меня много дней и предупреждал об опасности. Я не стал задаваться вопросом, как он меня нашел. Сейчас было не до этого, зверь умирал. Серый был весь в крови, пасть слегка приоткрыта, взгляд измученный. Животное еле дышало, изредка немного поскуливая. Было видно, что это агония. Волчонок скоро умрет, если ему не помочь. Как тебя угораздило, гниль лесная, выругался, подбегая к четвероногому другу. Он был для меня именно другом, после всего, что случилось. Осмотрел волчонка и понял, что его специально ранили. Скорее всего, он напал на заговорщика в черном, что шастал, отвлекая мое внимание, до появления двойника. Серый в очередной раз хотел мне помочь, но силы оказались неравными. У зверя наверняка несколько переломов, плюс ножевая рана в боку. Он дрался до последнего, как настоящий воин. А я стою рядом, и ничем не могу толком помочь. «Погоди, все нормально. Я что-нибудь придумаю, все хорошо», — сказал лесному помощнику, когда тот в очередной раз жалобно заскулил. «Времени мало. Я не могу бросить волка и побежать за помощью. И вообще, лекарь не согласится помочь. Кто в здравом уме поверит, что в саду Академии лежит умирающий волк? Даже если и так, то зачем его нужно лечить? Всего лишь какой-то хищник, поедающий домашний скот. Нести волка тоже нельзя, он не в том состоянии. Можно обмануть нашего лекаря, придумав отговорку, или выкрасть медицинские препараты. Нет, слишком долго». Похлопал себя по карманам, с досадой понимая, что не захватил лечебное зелье, хотя оно бы не помогло. Простого заживителя ран слишком мало, а серьезных препаратов у меня нет. Волк опять заскулил, поднял глаза и как бы простился со мной, извиняясь за то, что подвел. «Я не дам тебе умереть, даже не думай», — воскликнул, пытаясь взбодрить животное. Это не особо сработало. Тогда собрался с силами и стал чертить в воздухе руну для исцеления. Я знаю множество заклинаний с различным эффектом. Знания архимага позволяют, в том числе, лечить тяжело раненых с помощью рун. Но у меня сейчас нету магии, а хаос слишком от нее отличается. Эффект может быть очень непредсказуем, лучше даже не пробовать. Только я не хочу смотреть сложа руки, как умирает питомец. Придется рискнуть, который раз за сегодняшний вечер. Провожу начертание руны, наполняю ее энергией. В воздухе вспыхивает темно-синий светящийся круг с орнаментами и письменами внутри. Волчонок из последних сил поднимает голову и прижимает уши. «Спокойно, это тебе поможет». «Наверное», — говорю, сам не веря в свои слова. Попытайся максимально расслабиться, очисти разум, или хотя бы просто не дергайся. Я вспоминаю старый лекарский прием, произношу про себя заклинание, после чего направляю силу созданной руны на пушистого помощника. Руна превращается в поток света, который пронзает волчонка, заставляя его громко выть. Зверь дергается и ревет, ударяясь головой о траву. Его сильно трясет, он закатывает глаза. Нет, ну, давай, ну же, напряженно цежу сквозь зубы, пытаясь как-то воздействовать на процесс. Вскоре все прекратилось. Волчонок замолчал и перестал подавать признаки жизни. Помог, называется, другу. Кто же лечит хаосом живых существ? Напоследок произнес я с досадой, глядя на свои ладони. Только зря рисовал руну и тратил последние силы. Так еще усугубил предсмертные муки храброго зверя. Надо было лучше не лезть, уже ничего не исправить. Нужно отнести серого чуть подальше и, хотя бы закидать ветками. Полноценно похоронить его сейчас не удастся. Я наклонился над зверем, думая, как лучше его поднять, и вдруг заметил, что серый дышит, не сильно, едва различимо. Но он точно не мертвый, а это уже хорошо. А ты, я смотрю, живучий. Ну-ка удиви меня еще раз, открой глаза, проговорил, рассматривая лесного помощника с облегчением и надеясь, что мне не показалось. Волк не открыл глаза, как я просил, зато сделал нечто другое. Серый бодро вскочил на ноги, стал весело вилять хвостом и носиться по поляне, будто хотел играться. При этом тихонько лаял и рычал, крутил головой и хвостом, то пытался рыть землю, то просто бегал. Не понял, что за, успел сказать я, как вдруг, серый разбежался сильнее, подпрыгнул и растворился в пространстве. Все произошло очень быстро. Легкая синяя вспышка, воздух пошел волнами, затем шипение, как при применении боевых техник. И все, зверя нет. Мне осталось лишь открыть рот, пытаясь понять, что к чему. Волк не был обычным животным. Я давно уже это понял. Так еще напитал его силой хаоса, что дало непредсказуемый результат. Пока непонятно какой именно, но главное, серый выжил. Теперь нужно действовать дальше, другому моему товарищу все еще угрожает опасность. Собираю остатки сил, понимая, что могу получить серьезное истощение, если не получится экономить энергию. Бегу по кустам к месту дуэли. Теперь глупо стоять в стороне, подойду как можно ближе и, если надо, вмешаюсь. Вот уже слышатся голоса парней. Аккуратно разгребаю кусты руками и вижу Петра Вронского с Пушкиным, стоящих напротив друг друга. За спиной широкоплечего блондина находится несколько человек. Скорее всего, это группа поддержки. С Пушкиным стоит один худощавый парень. Наверняка это кто-то вроде секунданта, не более. Сергей может обидеться, что я не пришел поддержать. Но сейчас важнее прикрыть его спину, а не быть у всех на виду. Пристально наблюдаю за ситуацией, готовлюсь вмешаться в любой момент. Вронский театрально разводит руками, играет на публику, как обычно. Он тыкает пальцем в Сергея и пренебрежительно говорит: «Еще не поздно уйти, неврастенник. Я сегодня добрый. Ты молодец, что не испугался прийти. Можешь не волноваться, я тебе ничего не сделаю. Разве что будут подшучивать над твоими ужимками оставшееся время учебы, зато ты останешься цел. Как ты меня назвал? Ну все, давай драться. Я пришел сюда не для пустой болтовни», — вспыльчиво восклицает Сергей, дергаясь и играя бровями. «Ахаха, он смешной», — кричит кто-то. «Умеешь ты находить редкие кадры, Петр», — одобрительно восклицает другой парень. «Ты нервный и неотесанный. Таких надо учить, чтобы знали свое место. Раз уж решил подраться, то без проблем. А, смотри, что там такое», — надменно проговорил Вронский. На последних словах показал куда-то в сторону, повысил голос и вытаращил глаза. «Нет, это тупая уловка». Но Пушкин на нее купился. Сергей машинально повернул голову, перестав контролировать ситуацию. В тот момент из руки Петра вырвался поток энергии белого цвета, который сбил Пушкина с ног и слегка протащил по траве. Парень не получил повреждений, отделавшись травяными пятнами на одежде да царапинами на руках. Но это только в физическом плане. Компания Петра весело рассмеялась, отпуская ядовитые колкости. Наверняка, выскочки хотели втоптать Пушкина в грязь, показав, что он их недостоин. Парень отличался от всех, а это мало где любит. Ахаха, и этого недоноска зачислили сразу в ученики. Ему даже в подмастерьях не место, а еще свой рот открывает, воскликнул Петр, показывая свое превосходство. Нокаут от простейшей боевой техники. Вся его магия ушла в длинный язык, искрометно пошутил еще кто-то, а говорил, что будет сражаться до смерти. Тут можно умереть разве что только от смеха, подлил масла в огонь еще один дружок Вронского. Скорее всего, недоумки думали, что Пушкин – пустышка. Такое часто бывает, когда дворянин на словах преувеличивает свою магию, пытаясь добиться уважения в обществе. Но Пушкин был не таким. Я это точно знал, сам недавно пострадал от его разрушительной силы. Осталось только гадать, что произойдет дальше. Ясно только одно, хвостунам явно не поздоровится. Как бы ни пришлось вместо Сергея помогать им, вызывая похоронную команду, не успел об этом подумать, как Пушкин поднялся на ноги, стряхнул с одежды пыль и травинки, сплюнул в сторону и злобно уставился на Вронского и его дружков. В воздухе повисла звенящая тишина. Наверняка, парни заподозрили нечто неладное, но невежество взяло верх. Недоноски снова стали смеяться и задевать Пушкина, скорее всего, чтобы не выглядеть слабаками в глазах своего главаря. «Закройте рты, сволочи, иначе буду драться с каждым по очереди один на один», — рявкнул Пушкин, окончательно выходя из себя. «Не пытайся нас напугать, психбольной», — крикнул кто-то. «Но парни все же заткнулись, а ты ответишь за свой крысиный поступок», — бросил Сергей, указывая на главного оппонента. «Что ты такое несешь?» — натянуто улыбнулся Петр, но все же встал в боевую стойку и приготовился к бою, наверняка, понимая, что легкой победы не будет. Пушкин больше ничего не сказал. Он всплеснул руками, будто стряхивал с пальцев капли воды. За этим жестом ничего не последовало, но только на первый взгляд. Рядом с обалдевшим Петром появился сгусток оранжево-синей магии, который взорвался с выбросом вспышки света. Вронский попытался создать защиту, но уже не успел. Его подбросило над землей, ударило о землю и швырнуло в высокую траву. При этом дружки наглеца закрыли глаза руками и стали громко стонать. Наверное, получили ожоги от яркой вспышки, не успев вовремя отвернуться. «Ну что, кто из нас теперь пустозвон?» — спросил Сергей Пушкин, медленно продвигаясь вперед. «Кто еще хочет со мной шутить?» Странно, почему все вдруг замолчали. Парни встали ближе друг к другу и уставились на противника. Их план рушился на глазах. Недавний слабак-неврастенник постепенно превращался в сильного мага, с которым лучше не связываться. «А-а, черт тебя побери, теперь ты точно нарвался. Будем драться насмерть, либо ты, либо я», — послышался истеричный крик из травы. Оттуда кое-как поднялся Петр Вронский в мятой, грязной и слегка обожженной одежде. Волосы его были растрепаны, а лицо испачкано землей. «Что смотришь, кретин, нападай», — истерично выкрикнул Петр. Пушкин улыбнулся, ничего не сказав, и применил свою прошлую технику. На сей раз блондин выставил щит из белой энергии, который не пробила взрывная магия. Вронский вскрикнул, как бешеный, и пустил из рук атакующие практики. Пушкин отошел чуть назад и снова всплеснул руками. Перед ним возникла стена из маленьких магических взрывов. Потоки магии растворились в ней, не достигнув моего друга. Я понял, что схватка становится затяжной. Парни сражаются почти наравне. Значит, надо хорошо осмотреться. Сейчас Вронский начнет мухлевать по-крупному. Я заметил в кустах какое-то шевеление. Кажется, это был дружок Вронского, который что-то задумал. Самое время вмешаться, у меня как раз осталось немного энергии, которой хватит для того, чтобы ранить хитрого наглеца. Максимально сконцентрировался для проведения атаки. Но в тот момент послышались шорохи с разных сторон. На поляну вышли люди с оружием, которые стали громко орать, заставляя всех лечь на землю. Глава 22. Иной раз все не так, как кажется. Погода с самого утра была странной. То светило яркое солнце, разгоняя стайки белых облаков, то становилось мрачно и холодно, а временами срывался дождь. Непонятно, что происходит, и к чему вообще надо готовиться. Я сидел на скамейке недалеко от казарменных помещений и разглядывал здание администрации учебного центра, находящееся напротив. Рядом недовольно сопел Сергей Пушкин, шевеля бровями и, наверняка, мысленно проклиная тех, кто нас недавно допрашивал. Дуэль Сергея с Петром была незаконной. Нас вчера вечером задержала охрана учебного центра, которая была поднята по тревоге. Причем, безопасники не знали о драке. Их привлекла странная магическая активность в саду. Еще бы, оборотни, магические звери, энергия хаоса и перемещение в пространстве. Видимо, по периметру территории были какие-то датчики, которые среагировали на странные всплески энергии. Дальше все по стандартной схеме. Нас быстро схватили и доставили в расположение части. Потом продержали всю ночь в изоляторе, чтобы неповадно было. А утром был допрос с выяснением всех подробностей. Разумеется, это не дало результата. Подробности у всех были разные. Руководство долго решало, что с нами делать. В итоге, каждый получил выговор и риск быть отчисленным в ближайшее время. Пушкин чуть не взорвался, как в том ночном баре. Его даже хотели вновь посадить в изолятор. Я отреагировал без эмоций, понимая, что дергаться глупо. Хотя осадок остался. Они совсем озверели. Как можно наказывать того, кто ни в чем не виновен? Я отстаивал свою честь. А они? Незаконная драка? Выпалил Сергей, не в силах больше молчать. Думать надо, прежде чем делать, сухо бросил ему. То есть мне надо было терпеть оскорбления? Черта с два, я вообще не понимаю, что ты делал в кустах. Мог бы не прятаться там, не получил бы сейчас взыскание, воскликнул Пушкин, размахивая руками. Я просто хотел помочь одному балбесу, который не видит ничего дальше своего носа, с напряжением, но без нервов, ответил своему товарищу. По-твоему, я идиот? Давай, скажи напрямую. Кстати, ты должен мне кулачный поединок, дружище. Надеюсь, не будешь затягивать с этим, пробубнил Пушкин, начиная выходить из себя. Точно. После случая в подсобке я обещал сразиться с ним на ринге, как полагается, чтобы Сергей взял реванш. Неплохая идея. Пора хорошенько вправить в мозги взбалмошному товарищу. Отлично. Назначай время, сказал, дав понять, что согласен. Сергей хотел что-то ответить, но вдруг замер, глядя куда-то в сторону. Я посмотрел туда же и увидел ратников, которые, вероятно, возвращались с задания. Они должны размещаться в другом месте, но почему-то шли через учебный центр. Видимо, так было нужно. Не могу сказать, что зрелище было захватывающим, но все равно не мог оторвать взгляд. По площади шли три парня и одна девушка, на вид немного старше нас, хотя одному явно лет 30, одеты в темную плотную форму с защитными элементами на груди, животе и плечах. У каждого на ремне размещены различные предметы. Я рассмотрел кинжалы, взрывчатку и, кажется, артефакты. И, конечно, у всех воинов есть специальные мечи, напитанные их магией. При должном подходе такое оружие может рубить железо и даже камни. Ратный меч заменяет собой пулемет. Это главное оружие для борьбы даже с самыми сильными монстрами. Лица ратников измученные, суровые, отличаются от лиц подмастерей с учениками. Форма немного потрепанная и грязная. Видно, не успели переодеться после суровой битвы. Но это не самое главное. Ратники несут трофеи, добытые в разломе. Один парень размахивает связкой лап небольшого монстра. У другого из сумки торчат перепончатые крылья. Девушка на ходу разглядывает какие-то светящиеся кристаллы. От боевой команды веет твердостью и уверенностью, духом жаркого боя и сладкой победы. Видя их, самому захотелось как можно скорее отправиться на зачистку разлома, а не играть в детские игры долгие месяцы. Пушкин хотел что-то сказать, но не успел открыть рот, как его тут же позвали. «Прости, у меня занятия, как-нибудь потом поболтаем», растерянно сказал парень, встал с лавки и направился прочь быстрым шагом. Мне осталось пожать плечами, провожая взглядом своего друга и отряд ратников. Самому не очень хотелось идти на занятия, но другого выбора пока не было. Я медленно направился к жилому корпусу, поглядывая на мрачное небо, которое вновь заволокли плотные синие облака, грозя пролиться скорым дождем. Не успел пройти метров 20, как чуть не столкнулся с худым мужчиной, который выглядел как студент, только виски седые, да щетина на лице серебристая. Странный суховатый дядька с живым взглядом, как у подростка, одет в спортивный костюм, судя по всему, направляется с тренировки. «Прошу прощения», — бросил я, извиняясь за свою невнимательность. «Ничего страшного, парень, я сам на тебя налетел», — простецки сказал незнакомец, махнув рукой. «Не стоит, я сам виноват». «Всего доброго», — буркнул под нос и хотел идти дальше, — но странный тип преградил мне дорогу. «Изволь полюбопытствовать, говорят, у тебя необычный магический дар?» Сходу спросил мужчина, будто мы были знакомы. «Кажется, я его где-то видел. Может, это один из наставников? Я работаю здесь, по хозяйственной части. Отвечаю за то, чтобы в аудиториях был свет, а в туалетах вода», сказал незнакомец и скупо улыбнулся. «Погодите, а это...» Не выдержал я, указывая на его одежду. «Немного тренировался. Возраст, надо держать себя в форме. Так как насчет твоего дара, курсант, непринужденно сказал он, но все же, слегка надавив, у меня сломанный источник, господин, с даром большие проблемы, коротко бросил ему, не желая болтать слишком много, иногда проблемы могут оказаться достоинствами, вы не находите? Спросил с хитрым прищуром, не знаю насчет этого, мне еще долго учиться, как знать, все зависит от ваших проблем, если они позволят принести пользу общему делу, то учеба более чем сократится, загадочно произнес странный тип, да, будем на это надеяться, прошу прощения, мне пора на занятия, отчеканил я, кивнул и отправился прочь, так вот вы какой, господин Ростов, а я-то думал, послышалось у меня за спиной, в душе возникло странное предчувствие, будто этот спортсмен с седыми висками не так прост, как кажется, но думать об этом сейчас не стоит, к чему пустые догадки, мне действительно пора на учебу. Следующие несколько дней шел плотный учебный процесс, я старался максимально себя проявить, чтобы как можно скорее перейти на следующую ступень, это было непросто, перевести в ученики могли при одном условии, выдающиеся достижения или способности, которые нужны учебному центру и корпусу ратников в целом. Я не мог рассказать об энергии хаоса и, что я архимаг. Пришлось довольствоваться званием отличника боевой и спортивной подготовки, чего явно не доставало для быстрого перехода. Но плюсы моего положения все-таки были. Я быстро показал инструкторам, что умею выполнять упражнения лучше других. На занятиях по теоретической подготовке решал самые трудные задания, а иногда сам рассказал наставникам о монстрах и видах разломов, будто мы поменялись местами. В отряде меня уважали, завидовали и даже боялись. Никто не мог считать меня слабаком, несмотря на скромные габариты тела. Забавный случай произошел на магическом полигоне, где мы тренировали боевые техники. Пока другие пускали магические заряды, бросали кристаллы, пики и другие предметы, с трудом попадая по фанерным фигуркам монстров, я сделал нечто другое. Просто применил хаос и снес все мишени потоком сильнейшей энергии. Видя это, инструктор по боевой магии весь посидел, несмотря на то, что и так был седой. Я честно сказал, что у меня нестабильный источник. Иногда не могу применить магию от слова совсем, а иногда, все и сразу. Инструктору пришлось лишь кивнуть головой, поставив мне высший балл. «Да, курсант, ты больше такое не делай, тренируйся как-нибудь поспокойней, а то, знаешь ли, мишени не напасешься», — напоследок заявил он. «Если мои позиции росли с каждым днем, то многих коснулась печальная участь, кого-то отчисляли за слабые результаты, кто-то просто сдавался, игнорировал команды и автоматически вылетал, кто-то уходил по собственному желанию, разочаровавшись в учебе, кто-то наоборот приходил с горящими глазами, удивляясь, почему охотники на монстров ходят строем, а не бьют этих самых чудовищ. Я не обращал внимания на своих сослуживцев. Просто много тренировался, причем не только со всеми, но и в одиночестве, прокачивая энергию хаоса. Можно подумать, что я смирился, но нет. Просто ждал момента, чтобы сделать рывок. И такой момент вскоре выдался. Наставник по магическим травам решил сделать вылазку с новобранцами в окрестности одной аномалии. Там находился лес, который изменила энергия из других миров. В нем росли необычные растения и грибы, а иногда встречались мелкие звери-мутанты. Еще не монстры, но уже не простые животные. Руководство посылало туда группы подмастерей, чтобы приучить их к работе в аномальных зонах и закалить в околобоевой обстановке. Многие отказывались от таких походов, считая их слишком детскими. Но я первым вызвался пойти в экспедицию, понимая, что это шанс себя проявить. В дикой природе всегда больше возможностей, нежели в четырех стенах. Да и засиделся уже на занятиях, надо как-то развеяться. В назначенный день нас построили около жилого корпуса, прочитали инструкции и отправили в путь. В команду из 10 человек входил я, еще какой-то качок, молчаливый и сильный маг из моего отряда, потом пара девчонок, карикатурные детишки аристократов с замашками выскочек и, как ни странно, Павел Петров. В таком составе мы покинули территорию учебного центра, сели на длинную бронированную машину и проехали небольшое расстояние, потом прошли КПП и направились в лес в сопровождении нескольких солдат в полной выкладке. Дальше можете сами, тут нет ничего такого. Главное, не заходите за ограждение и сообщите по рации, если увидите что-нибудь подозрительное, сказал главный вояка, когда мы приблизились к месту, где широкая тропа резко сужалась. Наставник приказал приготовиться, дал последние инструкции и пошел вперед. Перед этим сказал двум крепким парням идти сзади и смотреть, чтобы никто не отстал. Дальше начался скучный урок, только в условиях дикого леса. Наставник нудным голосом объяснял, как вести себя в аномалии, рассказывал про мутировавшие растения и животных. Пояснял, что представляет опасность, а что нет. Некоторые пропускали информацию мимо ушей, кто-то внимательно слушал, а кто-то со страхом оглядывался вокруг, наверняка опасаясь нападения монстров. Я увлекся изучением местных растений, которые получили мутации из-за потусторонней энергии. Было на что посмотреть. Я мог бы сделать из таких экземпляров полезные эликсиры и снадобья, если бы обладал прошлой силой. А так, просто любовался измененной природой, пока ко мне не подскочил Павел Петров, который громко стонал и держался за рот. «Что случилось?» — спросил у него и увидел, как напряглись другие курсанты. «Тьфу, не могу. Я представитель дворянских кровей, как он мог?» — выпалил мой сослуживец, отрывая от губ какой-то кусок лианы. «Я просто спросил у наставника, как именно мутирует дикий стоцветник в условиях аномальной зоны, а он применил магию, заклеил мне рот этой штукой», — возмущенно сказал парень, показывая лиану. «Так ты его шестой раз уже спрашиваешь, за последние пару минут», — бросил кто-то, и все беззлобно расхохотались. «Что смешного, а как же теория? Я всего лишь хотел расширить горизонты своих познаний, а меня накормили вот этим. Кстати, она не стерильная. Мой род подаст в суд за попытку отравления наследника», — затараторил Павел, а я лишь закатил глаза и направился дальше. Необычных растений становилось все больше. Роза с листьями подсолнуха, огромные одуванчики, тропические орхидеи, растущие из корней сосен и много чего еще. Курсанты стали растягиваться, делать фото на телефоны, рвать цветы и обсуждать между собой увиденные диковины. «Подтянись, не разбредаться, иначе наш поход кончится раньше времени», — громко воскликнул наставник, окинув взглядом отряд, после чего запретил прикасаться к растениям без его разрешения. «Да, ребят, давайте идти нормально», — крикнул Амбал, замыкающий строй. Все немного остепенились и пошли побыстрее. Тут девушка задала наставнику пару вопросов. Он увлекся и стал развернуто отвечать. Еще несколько человек подошли ближе и стали пристально слушать. В тот момент я понял кое-что важное. Еще недавно девушек было двое. Казалось, одна идет позади, но теперь ее не было видно. Хотя, наставник только что всех посчитал или мне показалось. Замедлил шаг, пропуская вперед остальных. Качок хотел мне что-то сказать, но я тихо бросил: «Иди, если что догоню». Я замер на месте и хорошенько прислушался. В кустах недалеко от тропинки слышались странные шорохи и тихие разговоры. Может, я опять лезу не в свое дело, но даже такой лес таит в себе много опасностей. Решил посмотреть, что к чему, и предупредить отставших, что лучше вернуться к отряду, иначе можно очнуться на том свете за свою строптивость. Раздвинул кусты и шагнул вперед, не забывая смотреть под ноги. Под большим раскидистым деревом девушка из нашего отряда страстно целовалась с бледным высоким парнем, который тоже был с нами, но я не знал его имени. «Кхе-кхе, извините», — аккуратно сказал я, понимая пикантность момента, но все же, не желая потом давать показания следователю, если голубков внезапно кто-то сожрет или они уколются ядовитой иглой одного из растений, потом всех потащат в полицию, а наставнику могут предъявить обвинение, хотя он не виноват, что парочке захотелось уединиться в не самый подходящий момент. Парнишка повернул голову и с дерзким видом сказал: «Куда лезешь, иди отсюда, пока еще можешь», — грубо, даже для такой ситуации. Набираю в грудь больше воздуха, чтобы объяснить ловеласу, что он подвергает опасности свою барышню, так еще и других подставляет. Из-за него могут вовсе запретить вылазки подмастерьем, и будем сидеть в центре целыми месяцами. Не успел я это сказать, как девушка бросила на меня умоляющий взгляд, что было странно для такой ситуации. «Помогите», — сорвалось с губ русой красотки с точеной фигурой и красивыми карими глазами. И тут я кое-что понял. Это не любовные утехи двух голубков, скорее ненадлежащее поведение одного голубка, который забыл, что такое честь и достоинство. Они не целовались под деревом. Скорее, парень хотел насильно поцеловать жертву, которая не решалась кричать и тщетно пыталась вырваться. «Что смотришь, как идиот? Мне еще раз повторить или как?» — в приказном тоне бросил длинноносый выродок с рыбьими глазами, наверняка, считая, что легко со мной справится. Он был из другого подразделения и вряд ли знал о моих достижениях. Как говорится, учиться никогда не поздно. И сейчас у наглеца будет важный урок. «Ты уверен, что девушку все устраивает?» — спросил я с нажимом, но без особых эмоций. «Твой род будет не в восторге, узнав, чем ты тут занимаешься. Как ты смеешь, сопляк?» — нервно выпалил носатый, отпустив жертву. «Она сама захотела, глазки мне строила всю дорогу. И вообще, ты ничего не докажешь, а попробуешь сболтнуть лишнего, я тебя...» — «Не стоит, я не по этим делам», — пошутил над придурком, делая тонкий намек. «Я специально отрезал путь к мирному разрешению ситуации. Нельзя прощать таких тварей ни при каких обстоятельствах». Глава 23. «Все всегда идет не по плану. Не надо драться, прошу вас», — с ужасом простонала девушка, наверняка понимая, что ситуация накаляется. «А у тебя длинный язык, маломерок. Надо его укоротить, чтоб не лезть не в свои дела», — хищно оскалился повеса и, сверкая глазами, пошел на меня. Он был выше и немного крупнее. Скорее всего, занимался спортом или рукопашным боем. Наверняка, решил быстро со мной разделаться, как другие мои противники в последнее время. Так даже лучше. Не будем тратить лишнее время и привлекать внимание остальных. Я удовлетворительно хмыкнул, изучая противника. Сделал вид, что отступаю, а сам приготовился к бою. Сначала гад двигался медленно, шепча что-то себе под нос. Затем сделал рывок и попытался резко ударить меня в лицо. Жесткий блок не дал этого сделать. Следом я отбил руку, летящую в корпус, после чего врезал противника в нос, как можно сильнее, чтобы раз и навсегда объяснить, как надо общаться с дамами. Раздался характерный хруст, лицо недоумка залила кровь, из глаз брызнули слезы. Кретин упал как подкошенный, закрывая лицо руками. Затем стал сыпать ругательствами, катаясь по сухим листьям. «Не очень приятно, не так ли? Ей тоже было не сахар, когда ты ее зажимал. Узнаю, что еще пристаешь к девушкам, убью», — коротко пояснил я, так, чтобы было понятно. «У тебе крышка. Готовься сдохнуть в этом лесу. Я тебя закопаю, ю-ю», — завизжал не своим голосом длинноносый, точнее сказать, уже кривоносый. «Если лекари плохо соберут его шнобель, то он на всю жизнь обзаведется благородной горбинкой». Парень резко развернулся, демонстрируя окровавленное лицо. Девушка громко вскрикнула и отвернулась, наверняка, испугавшись подобной картины. Ее горе-ухажер бросил в меня сгусток красной магии из положения лежа. Заряд имел магическое ускорение. Я не смог увернуться, но зато успел выставить руку, которая покрылась оболочкой из хаоса. Та легко поглотила заряд, не дав ему достичь цели. «А вот это ты уже зря», — сказал я, готовясь атаковать. «Ты сам видишь, что тут никого нет, хотя одна свидетельница все же имеется, и она подтвердит, что я защищался, когда ты отправишься в кому, если тебе, разумеется, хорошо повезет». С этими словами направил сияющую руку на недоделка. Тот попытался утереть кровь, но это не получилось, ведь ее на лице было слишком много. Парнишка наверняка понял, что я не так прост, как ему казалось сначала. «Стой, ты будешь иметь дело с моим родом», — с трудом выдавил он, нервно сглотнув слюну. В тот момент прогремел громкий голос наставника. «Что тут происходит, курсанты? Ростов, Ветров, вы что устроили? А ты, Симонова, как тут оказалось?» Мужчина лет 50 был мрачным, играл желваками и хмурил седые брови. Наверняка опасался, что мы друг друга поубиваем, а ему придется потом отвечать. «Я хотел сказать, что это была тренировка. Мол, мы решили отработать приемы в условиях дикого леса, а Симонова была в роли судьи. Не стоит раздувать скандал, вовлекая сюда учителя. Ветров и так получил по заслугам, а если продолжил дурить, то получит добавки». Но у кривоносого наглеца были другие планы. Он стал медленно подниматься с земли, пытаясь привести себя в порядок, насколько это возможно. Потом ткнул в мою сторону пальцем и громко воскликнул: «Этот псих на меня напал, применил магию и повалил с ног. Вы сами видели, господин, он ненормальный. Здесь все крутые наследники такие жалкие, или только через одного?» Я мысленно хлопнул себя рукой по лбу и закатил глаза. А вот наставник нахмурился, глядя то на меня, то на кривоносого наглеца. «Извольте объясниться, курсант Ростов», — строго сказал наш учитель. «Тут нечего объяснять, господин. Этот сударь приставал к девушке. Я просто за нее заступился. А он сразу кинулся в драку и первым применил магию до того, как вы прибыли», — отчеканил я, решив ничего не скрывать. «Раз уж этот Ветров стал нести чепуху, то пусть теперь отвечает по полной. Вранье. Я показывал Симоновой образцы редких растений, а он, видно, приревновал». Опять подал голос кретин. «Образцы растений могу показывать только я. Вам запрещено уходить с тропы». Это несколько раз подчеркивалось на инструктаже, напрягаясь, сказал учитель, сверля Ветрова взглядом. «Да, извините, я виноват. Но как быть с Ростовым, который чуть меня не убил?» Хитро извернулся пройдоха. «Ростов прав», — внезапно воскликнула девушка, наверняка, устав мириться с несправедливостью и поборов смущение. «Ветров сказал, что видел кое-что странное, отвлек мое внимание, а потом, он повел себя как последний подлец. Так не смеют поступать благородные парни». Воцарилась полная тишина, прерываемая шелестом листьев да пением птиц в кронах деревьев. Слышались шаги справа, кажется, к нам приближались остальные члены отряда. «Ахахаха, ну дела», — истерично рассмеялся Ветров, шмыгая разбитым носом. «Неужели вы ей поверите? Они с Ростовым заодно, это и так понятно. Можете провести экспертизу на артефакте правды или проверить меня другим способом». «Мне незачем врать, господин. Я всего лишь хотел показать травы Симоновой, но не знал, что у нее такой помешанный ухажер». Ветров умел блефовать, сразу видно. Он мог убедить наставника в своей правоте. Такие скользкие типы всегда говорят убедительно. «Но у меня есть идея, как его осадить. Хаймем с артефактом правды – неплохая идея. Идите назад на тропу, все трое. Потом во всем разберемся. И да, экскурсия в аномальный лес закончена раньше времени. Я вас предупреждал, господа. Надеюсь, вы воздержитесь от претензий», — мрачно проговорил наставник, показывая жестом, куда нам идти. Ветров ухмыльнулся, бросив надменный взгляд на меня. Наверняка намекал, что будет мне мстить в дальнейшем. Опять эти детские интриги, но я к такому готов. «Простите, господин», — сказал я, тоже глядя на Ветрова. «А что, если у кого-то имеется видеозапись, как начался наш конфликт?» «Что?» — хором спросили наставника Симонова. Девушка, скорее всего, испугалась, что я заснял ее в не лучшей ситуации. И теперь запись увидят многие люди, подпортив барышне репутацию. «Не стоит волноваться, красавица, я блефую. Мне важна реакция Кривоноса, а не твоя. Запись станет доказательством произошедшего, если она не поддельная», — задумчиво сказал наш наставник. «Хех, да кому вы верите, господин», — выдал Ветров, все еще прикрывая сломанный нос и морщась от боли. «Он нарисует в редакторе, как я насильно лезу целоваться вот к этой. Потом скажет, что все так и было. Никто не говорил про поцелуи, дружище. Кажется, ты сейчас проболтался», — подловил оппонента, загоняя его в тупик. На поляне оказались несколько человек из наших. Они пристально уставились на парня с окровавленным лицом, пытаясь понять, что случилось. «Вот значит, как», — процедил сквозь зубы наставник. «Ладно, выполняйте мою команду», — добавил, явно не желая, чтобы мы выясняли отношения посреди леса до самого вечера.